На Владимирском престоле. Однако бесконечные тяжбы между родственниками все же заставили Константина вмешаться в их дела. Главным камнем преткновения стал богатый торговый город Новгород. Зимой 1216 года между Ярославом Всеволодовичем, братом Константина, и Мстиславом Мстиславичем Удалым, его тестем, начались тяжбы за этот город. Ярослава поддержал Юрий Всеволодович, а ростовский князь решил взять сторону Мстислава. Для разрешения конфликта противники сошлись на Липецком поле около Юрьево-Польского. Это произошло 21 апреля. Воинская удача оказалась на стороне новгородцев с ростовцами. Суздальцы и владимирцы были разгромлены. Данная битва была изображена на известной иконе «Битва суздальцев с новгородцами». Более 9000 человек полегли на поле боя. Ярослав бежал в свой город Переяславль-Залесский, где в гневе задушил многих пленных новгородцев. Юрий в страхе поскакал во Владимир. Боясь быть схваченным, он скинул княжескую одежду, и владимирцы даже не узнали его и не хотели открывать городские ворота. Когда же они выяснили, что перед ними их князь, то пришли в ужас. Защищать город было некому. Все воины остались на Липецком поле. На следующий день Юрий попытался было уговорить горожан встать на его защиту, но те ответили, что им некем и не с чем отражать врагов. Они лишь согласились закрыть ворота и несколько дней выдерживать осаду, пока князь будет вести переговоры с победителями. После битвы Константин также вернулся в свой город, предпочитая не вмешиваться в переговоры Мстислава Мстиславича с братьями. Через несколько дней он узнал, что Юрий признал его старшинство и вместе с семьей переехал в городец. Повинился и Ярослав, сказав: «Будь моим отцом, я в твоих руках и прошу у тебя хлеба, не выдай меня новгородскому князю». Мстиславу же он послал богатые дары. Тот их принял и повелел освободить всех новгородцев и прислать к нему дочь, жену Ярослава. Он не хотел, чтобы она жила с его врагом. Константин с триумфом въехал в стольный город Владимир и был с почетом возведен на престол отца. Владимирцы с готовностью согласились ему служить. Не желая ссориться с братом Юрием, он пригласил его к себе, при встрече обнял и сказал, что готов забыть все обиды. Для княжения он назначил ему богатый Суздаль и согласился считать наследником, то есть после смерти Константина великокняжеский престол должен был перейти не к его сыну, а к брату. Такое решение, несомненно, он принял под влиянием Агафьи, которая заранее хотела обезопасить сыновей от будущего междоусобия с дядьями. Ведь для них в родном ростовском княжестве было куда спокойнее, чем в столичном Владимире. Таким образом, среди сыновей Всеволода Большое Гнездо вновь установились мирные и дружеские отношения.